Аудиоиздательство «Вимбо» представляет. Евгений Гаглоев. «Авангард. Клинок Перри». Читает Илья Слоневский. Глава первая. Нечто ужасное. Этой ночью в Санкт-Эренбурге творилось нечто невообразимое. Мало того, что разразилась ужасная гроза, и молнии, сопровождаемые оглушительными раскатами грома, то и дело вспарывали черное небо, так еще и телефоны дежурных частей полиции города просто разрывались от многочисленных звонков. Многоканальный коммутатор едва справлялся с вызовами. Несколько разбойных нападений, убийства, с десяток ограблений, больше 60 дорожных аварий, обрыв проводов, разрушение и затопление — а ведь едва пробила полночь, вся ночь еще впереди. Что было причиной всех этих событий? Магнитные бури? Приближение очередного парада планет, о котором в последнее время твердили все астрологи? Полнолуние? Или что-то другое? Роман Сергиенко, руководитель службы спасения, не знал ответа на этот вопрос. На очередную дорожную аварию ему пришлось выехать самому, и теперь он стоял на гигантском мосту из стали и бетона, кутаясь в казенный плащ-дождевик, и ожидал, когда же водолазы из подведомственного ему отделения соизволят, наконец, показаться на поверхности черной воды залива. Пару часов назад на этом самом месте, проломив ограждение моста, в воду свалилась машина. Свидетели утверждали, что это была новенькая серебристая иномарка, несшаяся по мосту так, словно ее водитель сошел с ума. Но его можно было понять. В дорогу перед ним и позади него то и дело ударяли молнии, будто кто-то наверху всерьез обозлился на несчастного парня и решил во что бы то ни стало его поджарить. По словам очевидцев, машина виляла от бордюра к бордюру, спасаясь от ярости стихии, и задевала боками встречные автомобили, но в конце концов везение водителя иссякло, и иномарка врезалась в парапет моста. У жуткого пролома уже собралась толпа зевак, не обращавших внимания ни на проливной дождь, ни на представителей властей. Кое-кто снимал происходящее на камеру мобильного телефона. Сергиенко хотел прикрикнуть на них, чтобы расходились по машинам и убирались ко всем чертям, но в этот момент к нему приблизился Вадим Гречкин, старший в команде водолазов. Перед тем, как заговорить, Гречкин махнул рукой водителю, стоявшего неподалеку подъемного крана. «Мы закончили, трос уже закреплен!» — крикнул он. «Можешь приступать!» Крановщик ответил кивком, и подъемный кран ожил, задвигался, заурчал. «Ну что там?» — спросил Сергиенко у водолаза. «Серебристая Тойота, как и говорили», — ответил Вадим. «Мои парни запомнили ее номер, я только что пробил ее по компьютеру». «И?» «Вам это не понравится. Служебная машина нашего департамента безопасности, особый отдел, если быть точнее, «Авангард». Смекаете?» «Что?» — выпучил глаза Сергиенко. «Авангард? Только этого нам не хватало». «А кто они такие вообще?» — вполголоса спросил водолаз. «Я о них почти ничего не знаю, хотя иногда доходят разные странные слухи». Роман не спешил с ответом. «Авангард» относился к тем подразделениям, деятельность которых была тщательно засекречена. Все, что ему было известно о них, сводилось к слухам и домыслам, курсировавшим по многочисленным отделам Департамента безопасности. «Хотел бы я сам это знать», — буркнул Сергиенко, направляясь к своей машине с рацией в руке. «Честно говоря, даже думать не хочу, чем они там занимаются. Но все равно придется сообщить кому-то из них о случившемся». Водолаз не отставал. «Они приедут сюда?» — живо поинтересовался он. «Конечно, приедут. Круто. Хоть посмотрю на кого-нибудь из этих пресловутых авангардистов. Чего на них смотреть?» — устало произнес Сергиенко. «Не клоуны. Люди как люди. Правда, все сплошь молодежь лет 18-20». «Такие молодые?» — удивился Вадим. Ему самому едва перевалило за 30. Департамент что, сотрудников уже в школах набирает?» «Они молоды, но далеко не дети», — немного помолчав, сказал Сергиенко. «Видел бы ты их глаза». «А что с ними?» «У них взгляд людей, которым очень рано пришлось повзрослеть. Глаза детей, которым доводилось видеть смерть, понимаешь?» «Поверь, я знаю, о чем говорю. Вообще, у меня мороз по коже от этих ребят», — признался вдруг Сергиенко. «Об авангарде давно ходят дурные слухи. С самого основания этого отдела. Они тогда еще перевертышами назывались, их только недавно переименовали. Не все там чисто. Мы стараемся держаться от них подальше. Впрочем, как и все остальные сотрудники департамента. И прямо сейчас я буду звонить их старшему».